На следующий день заехал в офис, предупредил секретаря, что на некоторое время уезжаю в столицу, после чего портальным залом, через который прибыл в этот мир, отправился в столицу. Столичный портальный зал почти зеркально походил на предыдущий по дизайну, но отличался тем, что он был квадратным, размером 30 на 30 метров, а по бокам в центре зала были широкие проходы в соседние залы. Всего в столице портальных залов было 5, объединенных в цепочку. Выйдя из вокзала, я оказался на большой площади, в окружении суетящегося и спешащего народа. Похоже, столичные вокзалы всех стран и миров одинаковы. Постоянно спешащие с безумным видом люди с баулами, воры, таксисты, шум, суета, толкотня, нищие, просящие милостыню, и стражи порядка, прогуливающиеся с видом победителей по жизни. Именно такой предстала передо мной вокзальная площадь столицы империи Кан под названием Тириас. Самое забавное, с эльфийского это название дословно переводится как «город, обнесенный стенами и башнями». И да, теперь я знаю эльфийский, поскольку это официальный язык империи Кан. Столица отличалась от провинциального Виднина лишь более широкими улицами и более богатой отделкой домов. Те же трех-четырехэтажные каменные дома, но с более вычурной архитектурой и еще большим количеством использованного в отделке мрамора и гранита. Надо было думать, как попасть в архив. Получить туда доступ можно лишь с разрешения службы безопасности империи, а чтобы подделать информацию, придется постараться. Это значит, надо искать обходные пути. Пока остановился в гостинице, ближайшей к имперскому архиву, всего в паре кварталов от него. Небольшая трехэтажная гостиница, номер на последнем этаже с большой двуспальной кроватью, душевой и туалетом. В общем, жить можно. Зайдя в здание архива, якобы, узнать о правилах пользования, пообщался с разными работниками. Архив оказался огромным и имел несколько подземных уровней, на которых хранились самые ценные документы. Все работники имели мощную ментальную защиту, но были и те, кто защиты не имел, рабы. Они занимались уборкой помещений, готовкой еды, прислуживали работникам архива и знали, кто чем занимается. Таким образом, я сумел отыскать нужного мне человека, старичка, заведующего архивами по регистрации адресов порталов. Самое противное, что он работал на самом нижнем уровне, то есть наиболее секретном. Охоха, нелегко быть спасителем целого мира. То сотню миллионов девушек оплодотворять приходится, то шпионом-диверсантом стать, то обучить за несколько десятилетий учеников больше, чем Хогвартс за всю историю своего существования. Для слежки за архивариусом был поставлен голем, способный использовать магию. Я применил к нему стандартный набор скрывающих чар и заклинания из магии теней, призрачная форма, заклинание, которое переводит пользователя в эфирное состояние. В этом виде он неуязвим для физических атак и может свободно проходить сквозь твердые предметы. Работает только для предметов, не обладающих астральным телом. Узнав адрес проживания архивариуса, прогулялся до его дома и, прогуливаясь мимо дома, попытался пробраться в мысли. На нем стояла такая же мощная ментальная защита. Размышляя над возможностью осуществить задуманное, осознал, что все больше углубляюсь в чары, заклинания и ментальную магию. Я позабыл о такой восхитительной вещи, как зелья. С утра, наведавшись в алхимическую лавку, набрал местных трав и реагентов с запасом. Вернувшись в номер, сварил зелье подчинения, которое в народе называли «жидкие империя». Затем зелье отфильтровал и выпарил, чтобы можно было использовать внутримышечно, трансфигурировал шприц-тюбик. Ночью отправил в спальню архивариуса голема, который выстрелил шприцом-тюбиком в старика. Затем через голема надиктовал программу действий, среди которой были такие пункты, как вести себя естественно, уничтожить документ, сделать аналогичный, но с другими координатами, аналогичными внесенным мною в информатории Академии. Чтобы не дергаться от переживаний по поводу осуществления плана, решил подготовиться к исчезновению полуэльфа. Для этого сварил оборотное зелье. В этом мире зельеварение, кроме как в медицине, не развито, поэтому такую интересную схему, как провернул Барти Крауч, чтобы убежать из тюрьмы, не должны разгадать. Человек, умерший во время действия оборотного зелья, остается в том же виде, то есть под действием оборотного зелья. Как всегда, с уничтожением тела полуэльфа я поспешил, но, достав его костюм, нашел на нем несколько волосков, после чего с облегчением вздохнул. Склероз что ли начинается, или по жизни такой рассеянный? все время или не предусмотрю чего-то, или забуду. Может, как рекомендовалось в 100 правилах темного властелина, завести себе в советники 5-летнего ребенка, чтобы он искал ошибки в планах. Вечером зелье подчинения продолжало действовать, поэтому послал голема выяснить у старика, как он выполнил задачу. Выяснив, что все прошло успешно, очень обрадовался. На ночь остался в гостинице, а с утра пошел на рабский рынок. На рынке искал слабого мага или скриба, чтобы зелье подействовало должным образом. Буквально через сотню метров базара нашел скриба, психологически сломленного мужчину лет 40, внешне довольно невзрачного, с темными сединой волосами. «Дорогой, подходы, говори, что хочешь купить, все продам, дешево такой представительный маг отдам». На эльфийском с жутким акцентом обратился ко мне смуглый торговец. «Вон того мужчину, показываю рукой на приглянувшегося раба. Вай, дорогой, хороший выбор, слюшай, всего 70 золотых и он твой». Цену торговец загнул раза в 4, но мне было все равно, такие деньги имелись, поэтому заплатил без торга. «Слюшай», — начал торговец, — «привязка раб делать надо». «Не надо, документ дал, привязку сам сделаю». Поворачиваюсь в сторону раба, «иди за мной». Возвращаясь с рынка, я почувствовал на себе чье-то внимание. Причем это было не пристальное внимание, а на границе восприятия, и словно рассеянное и временами пропадающее и вновь появляющееся. Так учит следить за людьми профессионалов, поскольку известно, что даже обычный человек может почувствовать пристальный интерес к своей персоне, а уж магии подавно. У гостиницы почувствовал еще один очаг внимания, значит уже и за ней пасут. Это очень плохо. Похоже, на меня вышла имперская СБ. Интересно, что именно их привлекло. Архивариус, раб, то, что на рабский рынок пошел. Так последняя норма для местных. Или то, что не на рабочем месте, тоже нет. Каждый маг имеет право на свободное время и распоряжаться им как пожелает. Значит, остается цепочка. Лавка алхимика, проколовшаяся в поведении архивариус, найденные остатки неизвестного зелья. Возможно, они не знают, для чего именно понадобился архивариус, то ли украсть секретные документы, то ли еще зачем. Если серьезно примутся за дело, то могут обнаружить остатки пепла в выкинутом мусоре и придут к выводу об уничтоженном документе. Возможно, даже найдут, какой именно документ уничтожен. Но теоретически, больше информации об этом мире не должно было остаться, если только его заново открывать. Но это все ерунда, главное, мне пора валить. В гостиничном номере вроде пусто, но скорее всего времени у меня мало, могут повязать. Нервное напряжение достигло максимума, от адреналина меня чуть ли не колбасило. Зайдя в номер, начал действовать в бешеном темпе. Наложил на раба империя, вынул из многомерного кармана и приказал выпить оборотное зелье с волосом полуэльфа и переодеться в его одежду. Убрал пустой флакон обратно. Как только раб оделся, нанес ему в грудь удар ритуальным кинжалом и заклинанием вырвал душу, запечатав ее в сам кинжал. В этот момент раздался треск двери, и я телепортировался на одну из темных столичных подворотен, в которых любят обитать криминальные элементы. Прекрасно помня, что межмировая телепортация по маяку происходит с задержкой в несколько секунд, телепортировался в пределах мира. Поскольку в голову ничего особо не приходило, куда можно отправиться, подумал о первом попавшемся месте. Во время прогулок по городу я проходил мимо этой улочки и подумал, что самое то для криминальных элементов, ну, а дальше сработала ассоциативная цепочка. КХМ, кто-то кашлянул за спиной. Я максимально ускорился, извлек из многомерного кармана посох и в развороте метнул заклинание «Вулкан любви». Увидев, кто стоит за спиной, я чуть не пошел по большому не то, что кирпичами, булыжниками, из которых сделан Стоунхендж. Это был шестирукий, крылатый, с хвостом, оканчивающимся скорпионьим жалом, демон. Нет, я увидел не просто демона, я узрел архидемона, Лаларту из Легиона Лэнга. «А-а-а, Лаларту!» — закричал я. С перепугу метнул в сторону демона заклинание «Звуковой резонанс», после чего ускорился, используя все ресурсы организма, задействовав по максимуму искинный биокомп. Призвал доспех и использовал сверхсекретное заклятие Криола для таких неожиданных встреч, удирающий архимаг. При использовании этого заклинания тело мага резко взлетает вверх, подобно пушечному ядру, и скрывается от противника. Успел заметить, что демон движется со скоростью, почти не уступающей моей. Он увернулся от заклинания, и оно разнесло стену и часть здания напротив. Хотя и летел быстро, но с моим нынешним восприятием казалось, что движусь очень медленно. Замечаю, что демон взлетает и направляется за мной. Пипец котенку, какого тут происходит? Как в городе, полном магов, оказался хренов архидемон? Его что, послали за мной? И главное, почему я не чую демонических эманаций? Нет, есть немного, но блин, в самом деле, архидемон своей аурой уже должен был бы переполошить всю столицу и близлежащие окрестности. Стоп, машина, задний ход, кто у нас не демон, но один в один похож на Лаларту? Был же у Криола по книге такой персонаж, клонированный из клеток демона с пересаженным человеческим мозгом. Как же его звали? Яцхин, вроде. Нет, Яцхин, это название проекта, а парня, кажется, звали Олег Бритва. Он что ли? Зависнув в крайней точке, активирую левитацию и на полной скорости удаляюсь от места действий в сторону от города. Меня стремительно настигает шестирукий летающий субъект. Моя скорость в костюме 170 км в час. Его сейчас примерно 350 км в час. То есть он нагонит меня в течение минуты. Усилив голос чарами Сонорус, кричу на русском. Оли Еек, это ты и Крылатый в ступоре снижает скорость полета и что-то кричит. Усиленным восприятием удается различить, что он на русском кричит. Да, а ты кто? Понимаю, что раз это не демон, то удирать нет смысла. Зависаю на месте, разворачиваюсь и дожидаюсь подлета шестирукого. Он начинает парить на небольшой скорости, лечу с ним метрах в четырех, держась на одном уровне. Харрикатаура, ученик Криола, ты чего со спины пугаешь? Я думал, это Лаларту по мою душу явился. Чуть чугунными чушками ходить не начал. Вау! Воскликнул шестирукий. Ты меня тем заклинанием чуть не пришиб. Бывает. Ты как вообще, нравится в этой тушке находиться? А разве есть выбор? Грустно произнес парень. Выбор всегда есть. Навскидку могу назвать как минимум два способа. Первый – вырастить клона и пересадить в него мозг. Второй – сделать анимагическую форму человека с принудительной трансфигурацией. На меня магия не действует, печально ответил мужчина. А что, можешь клона вырастить? Ну, меня же видишь, я еще несколько лет назад был в другом теле. Это вырастил и переселился. Только не тело переселил, а душу. Так что вот тебе третий вариант, пересадка души. Слушай, можешь помочь, а? С надеждой поинтересовался шестирукий земляк. Могу, только сейчас другой задачей занят. Тут видишь, какая история. Местные маги эксперимент проводят. Ради него несколько миллиардов людей в соседнем мире убили и еще убьют. В мире повымерли почти все мужики, остались одни девушки. Я подрядился его спасти, сделал установки по искусственному оплодотворению, но их попытались убрать, расследовал и вышел на этих ушастых межмировых уродов. «Да ты тоже вроде ушастый», — заметил Яцхин. «Это потому что я в Штирлица играл, то есть под местного замаскировался. Когда ты меня напугал, я как раз спалился и убегал от местного гестапо. Ну, извини, не знал», — развел в стороны всеми конечности собеседник. «Фигня война, тебя в этом мире ничего не держит, а то предлагаю валить в другой мир, пока нас не разобрали на органы. Мне тут делать нечего, так что давай», — произнес Олег. «Я перемещу нас, только за руки надо взяться». Подлетаю, беру нижнюю левую руку и активирую межмировую телепортацию. Через несколько секунд мы перенеслись к маяку в пещеру в предыдущем мире. «Слушай, у Криола вроде ученица была, и помельче тебя», — осмотревшись вокруг, произнес шестирукий. «Сестренка Харука, ты видел ее? Как она?» «Сестренка», — удивился Олег. «Так она вроде японка, а ты вон на русском как говоришь», — думал, земляк. «Нормально, девчонка сильная волшебница. Видно, что Криол о ней беспокоится и заботится, как родной. Спасибо за хорошие новости. А по поводу языка, я перерожденец. Вначале был русским, потом англичанином, Гарри Поттером», — заметив странную реакцию шестирукого, прервал рассказ. «Ты Гарри Поттер?» — удивленно спросил Олег. «Да ладно, мальчик, который выжил, герой из детской книжки, пафосно превозмогающий злодея. Ну-ка, расскажи, что там в книгах про меня понаписали», — поинтересовался я у парня. «Ну, слушай». Дальше шел вольный краткий пересказ канонной версии книжных событий. И вот он женился на Джинни Уизли. Что, на Уизли? На этой страшной, крикливой, ленивой цыганке? Да это вообще бред полный. Не верь этому шарлатанскому чтиву. Все было совсем по-другому. И как? С любопытством вопросил Олег. Интересно послушать в оригинале. Началось все с того, что в возрасте 10 лет меня грохнул Дурсль-старший, выбивая ненормальность, но магия откачала, заодно воспоминания от прошлой жизни пробудились. Ну, я их всех по струнке построил и выяснил, что этот гад, Дамблдор, всю эту ерунду затеял по указке своего учителя, Фламеля. Всю волшебную Англию под себя нагнул, и уже по собственной инициативе в мой карман руку глубоко запустил. Я ему такую бомбу в прессе устроил, что он пришел в гости, чтобы меня ментально обработать. В этот момент я свернул старому интригану шею, как цыпленку. Потом подмял под себя аристократов из группировки «Отморозка» и стал повышать уровень магического образования в стране, улучшать отношение к обычным людям. Отучился в МГУ на генетика и в Калифорнийском технологическом на молекулярное программирование, занимался артефакторикой, нанотехнологиями и клонированием. Но потом началась Третья мировая, и я оказался в эпицентре ядерного взрыва. Круто! Восхитился Шестирукий. Так, Олег, ты пока погоди, мне надо скрывающее заклинание активировать. Я пошел к подготовленному Доппелями ритуалу, и с их помощью наложил самый мощный Фиделиус в своей жизни, на всю планету. Что это был за ритуал и что за одинаковые люди тут? Спросил Шестирукий. Метаморфизмом возвращаю свою внешность, переодеваюсь в привычную одежду. Это Доппели. Материальная иллюзия с воспоминаниями и частью способностей мага. Слушай, ты не против, если твоей проблемой начну заниматься завтра, а то так вымотался с этими шпионскими играми. Я ученый, а не супермен, чтобы наносить добро и насаждать справедливость. Может, я могу чем-то помочь? Поинтересовался Шестирукий. Можешь, будь другом, раздолбай большой адронный коллайдер. Я тебе уберломалку дам и покажу, где ломать надо. Это ты сейчас шутишь? Спросил Олег, не зная, как воспринимать эту информацию. Нет, я серьезно. Эльфы под коллайдер свой ритуал замаскировали, он тянет бахиан из мужчин, в итоге мужчины умирают. Я эту штуку не трогал, чтобы не спровоцировать ушастых, но только что проведенным ритуалом спрятал мир от межмировых путешественников, так что теперь можно и нужно ломать. Ну, если я что и умею хорошо делать, так это ломать, с гордостью заявил Шестирукий. Выдал Яцхину несколько заряженных боевых кристаллов из запасов, изготовленных для корабля Коцебу, прикрутил к кристаллам рукояти активатор, превратив их в подобие больших странных пистолетов. Выдал амулет-телепорт, настроил на пещеру на точку на высоте километр над коллайдером, показал схему и куда надо стрельнуть, чтобы разрушить ритуал. В общем, тебя порталом в километре над коллайдером в небе выкинет, так что будь готов лететь. Вот сюда и сюда шмаляешь из лазеров, если не попадешь, можешь приземлиться и вот в этих местах порушить коммуникации. Справишься, без проблем. Халк крушить. Олег ударил себя по очереди четырьмя руками по груди, пародируя самца гориллы. Спасибо, я спать, если что надо, поесть или выпить, попроси любого Доппеля, он сделает. Проснувшись утром, не почувствовал оттока бахянь. Значит, Шестирукий справился с уничтожением ритуала. Дойдя до зоны, выполнявшей функции кухни, обнаружил скучающего Яцхина. Привет трудовому народу, как жизнь молодая, поприветствовал я Шестирукого. Олег, ты чего, совсем не спишь? О, хорри, здорово, сплю, но в полглаза. Кофе будешь? Сразу же трансмутирую себе чашку кофе с молоком. Давай, хотя я вкуса и не почувствую, согласился Яцхин. Сделал парню такую же чашку. Как все прошло? Нормально слетал, выстрелил из твоих пистолетов. Так жахнуло, не ожидал. Поскольку у парня на лице эмоции не отображается, то его эмоциональное состояние удается отследить лишь на эмпатическом фоне, а там эмоции бурлили. Радость, восторг, счастье. Потом пошумел немного, круша трубой проводку. «Слушай, тут действительно одни девушки, я удивлен». Допив кофе, предложил начать исследование. Снял с Олега матрицу и поместил в исследовательский ритуал. После трансфигурировал пару кресел, Олегу сделал специальное, особо прочное, с дыркой для хвоста и местом для крыльев. «Наконец могу нормально посидеть, не представляешь, как достало, что не могу сесть на обычную мебель, кроме табурета. Удобная магия». «Ну что скажешь, док?» – заинтересованно спросил Шестирукий. «Короче, смотри, тебе на выбор два варианта. Первый – выращиваем клона и пересаживаем в него твой мозг. Из плюсов – клона можно будет сделать магом и даже полуэльфом. Генов чистых эльфов у меня, к сожалению, нет, а выделять из имеющегося слишком много времени займет. А второй вариант?» – продолжил собеседник. «Второй вариант – я тебя принудительно трансфигурирую в человека, запоминаем структуру, делаю специальное зелье, разрабатываю ритуал, и фиксируем тебе анимагическую форму человека. Станешь ты оборотнем и сможешь превращаться в человека и обратно в свой нынешний вид. Поскольку ты пока не можешь применять магию, в структуру анимагического ритуала внесу схему конденсатор, накапливающий излишки твоей бахянь, и используя эту накопившуюся силу ты сможешь превращаться. Естественно, должен понимать, что часто превращаться не получится. Поскольку основное тело у тебя это, то в него сможешь вернуться в любой момент, а для превращения в человека придется ждать, пока накопится энергия. Так какой вариант? Давай второй. Тут же выдал Олег. Только как ты меня трансфигурируешь, если на меня многие заклинания не действуют? Все действует, иначе бы я тебя исследовать не сумел. Просто сил надо больше прикладывать. Мне сил не жалко. Когда приступим? Пылал энтузиазмом Яцхин. Олег, ты же умеешь по мирам путешествовать? Да, согласился собеседник. Наш родной мир найти можешь? Легко, не задумываясь, ответил Олег. Давай действовать следующим образом. Я сейчас заканчиваю дела в этом мире, собираю лабораторию, и ты переносишь нас в наш мир, поскольку мой межмировый маяк там испортился. Там у меня есть мощные компьютеры, на которых рассчитываю ритуал, зелье и прочее, забираю жену, и направляемся в другой мир, желательно, без богов, магов и прочей опасной мути. Там распаковываю лабораторию, и делаем тебе все в лучшем виде. Согласен, произнес крылатый. Как скажешь, док, так и будет. Записал постскриптум, дополнительное обращение к потомкам. Дорогие потомки, напоследок я расскажу вам истинную историю произошедших в вашем мире событий. В соседнем мире существует магическая империя Кан, во главе которой находятся эльфы. Империя завоевала к настоящему моменту 7 миров, и на этом останавливаться не намерена. Ваш мир стал местом проведения эксперимента гильдии магов империи Кан. Они собирались решить проблему пополнения своих рядов одаренными, то есть магами. Внедрив своего агента в правительство Швейцарии, они под видом большого адронного коллайдера сделали масштабный ритуал, который вытягивал у всех мужчин бахянь, энергию, вырабатываемую душой. Те мужчины, у кого было бахянь ниже определенного уровня, то есть простые люди, погибли. Выжили лишь те, чья душа вырабатывает бахянь больше, чем необходимо для жизни, то есть потенциальные маги, экстрасенсы, псионы, в общем, люди, обладающие склонностью к сверхъестественным способностям. В результате действия этого ритуала в короткий срок погибли миллиарды мужчин по всему миру. Выживших было недостаточно, чтобы их хватило на всех оставшихся девушек. Таким образом, эльфы собирались еще больше уменьшить количество жителей вашего мира, следуя правилу: меньше людей, проще управлять. У одаренных мужчин должны были рождаться в большинстве своем одаренные дети. Эльфы бы выбирали самых способных и забирали их из семей, воспитывая преданными империи солдатами, способными использовать магию. Поскольку все маги, не имеющие хотя бы четверти эльфийской крови, в империи находятся на низком социальном положении, фактически, пушечного мяса, то хорошей жизни таким одаренным ждать не пришлось бы. Чтобы защитить вас, своих потомков, я наведался в империю Кан и подделал документальные упоминания об этом мире, но это не значит, что где-то не могли сохраниться знания координат этого мира. Поэтому я накрыл планету ритуалом сокрытия сроком на 50 лет. Ритуал будет скрывать мир от визита иномировых гостей до 2056 года. Надеюсь, к тому моменту вы станете достаточно сильными, чтобы суметь дать отпор любому врагу. Мой знакомый уничтожил ритуал, вытягивающий из мужчин бахянь, так что теперь станет реальным рождение неодаренных мальчиков. Дорогие мои, становитесь сильными, развивайтесь, стремитесь к вершинам магических и не только наук, и я буду гордиться вами. Помните, одной лишь магией не стоит ограничиваться, развивайте науки, технику, экспериментируйте, и стремитесь стать сильнее. Помните, маг учится и развивается всю свою жизнь, нет предела совершенству. Вы способны стать кем угодно, даже богами. Глава 6. Собравшись, мы покинули этот мир в районе, где в нашем мире находится мой остров. Олег серией прыжков по мирам перенес нас в родной мир. Пока шестирукий осматривал остров, в 5 метрах от меня вышла из телепортации Тифания. Вначале увидев меня, она обрадовалась и хотела кинуться в объятия, но, заметив рядом монстра, замерла в замешательстве. «Привет, дорогая, это Олег, не бойся его внешности, он человек, жертва неудачного эксперимента. Стремительно иду навстречу Тифании, заключаю ее в страстные объятия и целую в губы. Мы так простояли полминуты. После того, как разомкнули объятия, Тифания сменила радость на гнев. «Ты почему так долго? Я тут переживаю за тебя, жду, а тебя все нет и нет. Хорошо хоть тот демон сообщение доставил, что ты жив. Я вначале рыдала, думала тебя тот бог стер из мироздания, гнев перешел в истерику, и под конец девушка разрыдалась. Обнял жену и стал успокаивать. Извини, солнышко, мир, куда я угодил, был очень проблемным. Там гости из соседнего мира устроили геноцид, убивая людей миллиардами, я не мог пройти мимо, вмешался и немного выправил ситуацию. Прости, что так долго, спешил, как мог». Яцхин, стоящий в сторонке и делающий вид, что его тут нет, хмыкнул над фразой «выправил ситуацию», но промолчал. «Пойдем, проводим гостя в дом», — говорю Тифании. «Олег, чувствую себя как дома, мы на этом острове одни, так что в его пределах можешь не заморачиваться с маскировкой. А Олег, он кто, и что с ним случилось?» — поинтересовалась Тифания. «Думаю, он сам расскажет, если захочет. Я взялся немного исправить ситуацию и вернуть парню человеческую внешность». «Да что тут рассказывать», — произнес Шестирукий, услышав наш разговор. «Очнулся непонятно где, вокруг полный писец, все разбито, колбы огромные, в них такие же страшные туши плавают. Оказалось, лаборатория — проект русских ученых по созданию суперсолдата. Потом выяснилось, что могу по мирам путешествовать». Ну и покидало меня знатно. Всюду одно и то же, видят, пугаются, и разбегаются с криками «демон», либо кидаются убивать. На острове первым делом создал межмировый маяк. Компьютеры в Америке загрузил новыми задачами, собрал все, что можно было собрать. При детальном изучении генов Яцхина выяснилось, что его тело было собрано сбору по сосенке, из генов самых разных животных Земли. Одной из основ были пауки. Его кровь была едкая, словно кислота, и уничтожала его мозг, как единственный неприспособленный орган. Вначале было непонятно, как вообще он живет, с такой ужасно ядовитой кровью. Столько генетических отклонений, сколько было у него, это просто нечто невероятное. Те слабые демонические эманации, которые я ощутил, исходили от его мозга. Они были настолько мизерными, что удивительно, что вообще их различил. Должно быть, восьмая оболочка усилила чувствительность. Выяснил, что при жизни человеком Олег был лишь наполовину, вторым же его родителем был демон. Это открытие дало пищу для размышлений. Выходит, наш мир посещали демоны, да еще с такой задачей, как заведение потомства. Значит, пытались его завоевать, через детей наведя порталы, или еще как. Судя по тому, что демоны пока не разгуливают по улицам, пока ничего у них не получилось, но это весьма тревожный звоночек. Первое, что сделал, прикрыл лабораторию дополнительными щитами от внимания могущественных сущностей. Затем прикинул ритуал по исправлению тела Олега. Это, в принципе, несложная задача для владельца волшебной палочки. Даже недоучка Хагрид баловался химерологией, заставляя выживать нежизнеспособные гибриды. А уж с навыками биомагии вообще не проблема. Проблема состояла в другом – повышенной сопротивляемости пациента внесенным изменениям. Придется увеличить мощность чары и использовать ритуал. Но мне хотелось исправить не абы как, а на генетическом уровне подправить, чтобы все было по уму. Кластер из суперкомпьютеров справился с расчетом ритуала по исправлению генов довольно быстро, всего за 15 часов. Но этого мне показалось мало, и я задал более сложную задачу – перевести демонические гены в спящие, чтобы необоснованный гнев прекратил накатывать на парня. Более того, из ДНК двух полуэльфов, двух четверть эльфов, демоническая из своей ДНК выделил цепочку, предположительно отвечающую за предрасположенность к магии на уровне тела. Эту цепочку решил внедрить, убрать сорные и несовместимые цепочки ДНК, таким образом, доведя тело Яцхина до его идеала. Через три дня, на четвертый день после прибытия домой, отвлекаясь лишь на бурные ночи с женой, все было готово к проведению ритуала. На этот раз не пренебрег зельями. Одно предназначалось для уменьшения сопротивляемости тела магическим воздействием, другое помогало более легко провести работу по исправлению генов. Третье – Феликс Фелицис, для повышения шансов на успех. К вечеру, усталый, но довольный, перенесся на остров в компании шестирукого товарища. Его кровь перестала убивать владельца. У него ушли в прошлое приступы необоснованной агрессии. Наконец, он мог почувствовать вкус пищи. «О, Харри, ты просто волшебник», – произнес Олег, шесть рук поедая все, что наготовила Тифания в ожидании нас. Я снова чувствую вкус пищи, ты не представляешь, настолько это великолепно. Парень фонтанировал восхищением, радостью и незамутненным счастьем. Рад за тебя. Скоро будет готов другой ритуал, сможешь ощутить все прелести бытия человеком. Кластер Искинов в это время занимался более сложными расчетами по совмещению анимаги, строго заданной формы анимага и привязки всего этого к пациенту. Фактически, мне предстояло сделать оборотня, способного обращаться по желанию. Пока же шли расчеты, я занялся созданием новой боевой формы метаморфа на основе тела Ицхина. Оно показалось мне идеальной биологической машиной для убийств, а рефлексы, наработанные Олегом, весьма пригодятся. Во-первых, за основу было взято уже исправленное от генетических дефектов тело, во-вторых, усилено за счет моей особенности, это щиты, образующиеся на поверхности кожи, магия, укрепляющая кости, мышцы и суставы. Способность Ицхина к выживанию практически в любых условиях меня настолько поразила, что я не успокоился, пока не смог превратиться в него. Вечером на третий день, после улучшения тела Олега, я пришел на пляж в виде Ицхина, только немного повыше. На пляже Олег пытался загорать на солнце и, увидев меня, замер в прострации. «Это что, глюк?» – спросил Олег. «Нет, это магия метаморфизма. Я научился превращаться в такой же вид. Как закончатся расчеты, закреплю эту форму, как анимагическую, и жене сделаю. Страховка на крайний случай попадания в область без магии. Харри, ты что ли?» – удивился Олег. «Не признал, богатым будешь. Бесполезно. Я же женат, а девушкам сколько денег не дай, все потратит. Вот было у меня несколько миллиардов зеленых хрустящих бумажек. Что ты думаешь?» Дал разрешение пользоваться сестре. В итоге через несколько месяцев остался десяток миллионов. «Да ладно», — усмехнулся парень. «Я знал, что девушки способны на невозможное, но чтобы настолько. Что же она купила?» «Да, так, мелочевка. Пулеметы, гранатометы, танки». Но это было не все. Зная о проблеме Олега с одеждой, я помимо этого загрузил свободный компьютер на острове расчетом нового типа одежды, адаптивная на основе нанороботов. Изготовить ее было несложно. Пояс с широкой сверхпрочной бляхой, внутри которой установлен компьютер. В самом поясе многомерный карман, в котором размещаются нанороботы. В поясе имеются шаблоны нескольких тысяч разных костюмов и добавлено мысленное управление и редактор, при помощи которого можно создать одежду на основе воспоминаний или сделать нечто новое, свое. Выбираешь одежду, она быстро, почти мгновенно создается из нанороботов прямо на теле. Повреждения одежды быстро восстанавливаются, да и вообще она довольно прочная. Держи подарок, помажь пряжку своей кровью. Вручаю один из поясов Олегу. На берег вышла Тифания, настороженно оглядела сразу двух Ицхинов, прикрыла глаза и направилась ко мне. «Дорогой, ты что, тоже решил заиметь шесть рук?» «Конечно, милая, это же так удобно, можно делать сразу много дел одновременно. Хочешь, и тебе так сделаем, чтобы я стала такой же страшной, как ты?» «Зачем?» – возмутилась жена. «И вообще, прими нормальный вид, человеком ты мне больше нравишься». Печально вздохнув, принимаю свой прежний вид. В этот момент раздается радостный вопль со стороны Олега. На нем из пояса разрастается черная масса нанороботов, и шестирукий оказывается облачен в классический костюм тройку. «Теперь у меня есть запас одежды. Как же надоело, что она постоянно рвется. Большое спасибо, Харри. Ты для меня столько сделал. Если понадобится помощь, можешь всегда рассчитывать на меня. Олег, пожалуйста, я запомню, но постараюсь не злоупотреблять». Поворачиваюсь к жене. «Малышка, ну вот представь, применил какой-нибудь нехороший разумный негатор магии или отравил, похитил и заковал в кандалы из хладного железа одного из нас, или оказались мы в мире, где невозможно использовать заклинания снаружи тела, а тут у нас раз, и оказывается козырь, способность превратиться в машину для убийств, можно будет спастись. Кто бы знал, как сложно уговорить девушку сделать себе анимагическую форму при условии, что она будет страшной. Если бы Ицхин имел вид милого ангелочка, то Тифания сразу бы согласилась, а так, она воспринимала идею стать анимагом Ицхином в штыки. Пришлось специально для нее улучшать внешность женской версии Ицхина. Ангела, конечно, не получилось, но сделать немного красивее вышло. Попутно вместе с Олегом за пару дней набросали внешность его будущего человеческого тела. Человеческое тело решил делать с добавками генов эльфов. По моделированию получился зеленоглазый красавец-брюнет, ростом 1,90 м, со слегка заостренными ушами, стройная спортивная фигура. Естественно, тело было максимально сильным и ловким для гуманоида, обладало повышенной реакцией и регенерацией. Через неделю искины выдали результат, и мы приступили к ритуалу обретения заданной анимагической формы. Вначале Олег встал в центр тройного круга, исписанного рунами между линиями кругов. Подав огромное количество маны, удалось трансфигурировать тело Ицхина в запланированное тело полуэльфа. Затем Олег принял зелье, закрепляющее аниформу. Ну и напоследок, я концентрированным потоком бахиань выжег на его теле, а заодно и третьей оболочке души, руны усиливающего фамильера пустоты внутри круга ритуальной схемы ключа, с обычной рунной цепочкой-активатором, нанесенной на внутренней стороне круга. Эта система сделана для того, чтобы с помощью специального мысленного образа ключа направить накопленную бахиань на смену аниформы. Как догадался использовать руны усиливающего фамильера пустоты? Для начала я решил выяснить, как же они вообще работают. И выяснил, что это некий аккумулятор, образующий на астральной оболочке души подобие накопителя, в который направляются и скапливаются излишки бахиань. При этом в обычном магическом зрении этого накопителя не видно. Он словно небольшой ограниченный подпространственный карман, закрепленный на второе и третье начало души. Чем больше узнаю об Ремире, тем больше им восхищаюсь. Воистину талантливый маг. Из ритуальной схемы вышел высокий красавец со слегка заостренными чертами лица, стройный и жилистый. Пока он был лысым, но волосы со временем отрастут. Выглядел примерно на 20 лет, уши были слегка заостренными. У него было, как положено, две руки, две ноги и никаких хвоста и крыльев. Кожа белая, человеческая, ничего, что напоминало бы прежнего Ицхина. Олег неверяще ощупывал себя и фонтанировал радостью, которой хватило бы на целую группу людей. Я трансфигурировал противоположную стену в зеркало, и Олег прикипел к своему отражению. «Невероятно! Это просто невозможно, но у тебя получилось!» Радостно закричал парень. «Ты просто невероятный волшебник, раз способен на подобное!» Даже богиня развела руками, когда попросил помощь с обретением человеческого тела. «Да, делать добро стоит хотя бы ради таких мгновений, когда понимают и восхваляют твой гений. Ведь никто не мог или не хотел помочь парню, даже богиня. Богиня, должно быть, это Инанна, уверен, без нее создание тела Ицхина на подобном технологическом уровне не обошлось, но говорить этого не буду. Мне второго враждебно настроенного бога не надо, ведь не зря она его так выпистовывает. С Олегом мы расстались если не друзьями, то хорошими приятелями. Я подарил ему набор артефактов, полезных для выживания. Стандартные артефакты для мира Хогвартса, рюкзак с расширенным пространством и чарами укрепления, палатку с расширенным пространством, самонаполняющуюся водой флягу, походный синтезатор пищи. Последнее было уже моей разработкой, стальная доска-самобранка размером 30-35 см. Ее создал, используя в качестве шаблона корабельный синтезатор пищи, но добавив накопитель маны и преобразователь веществ. Активируешь доску словом «активатором», называешь блюдо из небольшого списка, написанного на обратной стороне доски на русском языке, кладешь на доску любую материю, получаешь готовое блюдо. После отбытия обновленного Олега, мы с женой провели аналогичный ритуал, только сделали обратную привязку, в качестве аниформы у нас выступало тело Ицхина. Если Стефании все было просто, кроме процесса уговаривания, я провел весь ритуал, как и в случае с Олегом, то вот она мне не могла выжечь на третьей оболочке круг с рунами вокруг рун усиливающего фамильера пустоты. Пришлось самому на себе проводить подобную операцию, что весьма неудобно, но я все же справился. Затем мы собрали все оборудование и приготовились к переселению в соседний мир, чтобы осесть там на некоторое время. Мне переварить новые знания, силы и способности, Тифани, изучить как следует магию, хотя бы до уровня магистра. С вещами мы отправились к дедушке Дзиндза. На месте дома дедушки оказалась круглой формы яма глубиной 3 метра, накрытая чарами отвода глаз. В центре лежал булыжник, который являлся артефактом с динамической иллюзией. Пройдя в центр котлована, подошел к камню, капнул на него каплю крови и над булыжником возникла иллюзорная фигура чуть повзрослевшей сестренки, которая толкнула речь. «Привет, братик, если ты меня сейчас видишь, значит, ты пришел к дедушкиному дому и обнаружил на его месте котлован. Не переживай, с дедушкой все в порядке. Ему было скучно жить одному без своей внучки, и Креол предложил ему переселиться к нам в Серый мир. Креол превратил дедушкин дом в Коцебу и перегнал к нам. Ах, да, ты же, наверное, не знаешь, но Креол завоевал себе тут целую гильдию магов. Я оставила тебе внутри камня артефакт с новыми знаниями, которые Креол изучил в этом мире. Среди них есть весьма интересная магия. Я за это время успела стать сильнее, теперь могу удерживать 6 личных защит в ауре. Получив сообщение от демона, я удивилась. Креол сказал, что ничего страшного, главное на глаза тому богу не попадаться, а специально он за тобой охотиться не будет. Прими мои поздравления с женитьбой и передавай привет своей жене. Люблю, целую, твоя сестренка, Харука. Чрево Тиамат призвал на свою голову душу, етить ее колотить. Я же беспокоюсь. Вот Шкода, вся в меня пошла, делает, что хочет, и сваливает с глаз долой. Но о брате позаботилась, презент сделала, как раз, как мне нравится, новые знания, на халяву и побольше. Дорогой, ну чего ты ругаешься? Ничего страшного не случилось, дедушка жив и здоров, стала успокаивать меня Тифания. Это, конечно, хорошо, но я же тоже по деду соскучился, думал повидать его. Ладно, не будем об этом. Раз нас ничто не держит, предлагаю валить отсюда. Ага, выразила согласие Тифания. Мы переместились в мир, в который переместился первым, испытывая межмировой переход. Он был малонаселен, и если там существовали боги, то они не должны были быть сильными. 2 недели мы летали на корабле Коцебу, подыскивая место для нового дома. Оптимальным был признан остров Бора-Бора. Пусть он был меньше моего прежнего острова, но зато был красивее. Лабораторию, не мудрствуя, расположил в тех же пещерах, что и в прошлом мире. На Бора-Бора мы построили восхитительный домик. Точнее, строил я, активно используя магию, а Тифания руководила процессом. В итоге получился длинный одноэтажный дом, на свайном фундаменте, с тонкими деревянными стенами. В доме была большая и просторная кухня-столовая, гостиная с барной стойкой, бильярдная, библиотека, 2 кабинета, 3 спальни с санузлами. Перед домом была крытая терраса. Справа, неподалеку от дома, расположился большой бассейн с пресной водой. С другой стороны от дома, напротив бассейна, обустроил каменную портально-ритуальную площадку. Портальная площадка выглядела как каменный круг диаметром 25 метров, высотой 1,5 метра от земли. К ней вели широкие ступени. В центре площадки, на 10 сантиметров над ее поверхностью, возвышался круг диаметром 15 метров. Этот круг был артефактом, внутри которого можно путем проекции световых иллюзий создавать различные магические печати и ритуальные схемы. У Креола этим занимался раб Джин, у меня же будет артефакт, управляемый с компьютера. По краю площадки шли круги диаметром 3 метра, возвышающиеся над палубой на 10 сантиметров. Всего площадок было 20 штук, и они предназначались в качестве портальных. Каждую планировалось связать с площадкой в другом месте планеты. Остальное место занимал широкий проход от ступеней к большой площадке. Между телепортационным и ритуальным кругами остался проход шириною 2 метра. Само основание являлось пространственным маяком, изготовленным на смеси знакомой мне ритуалистики и портальных достижений империкан. Помимо прочего, в основание были встроены накопители, подпитываемые от ритуалов преобразования солнечной энергии в ману. К компьютеру привязал дух раба, убитого в столице Империкан. Через душу слабого одаренного компьютер может применять магию в пределах площадки, как это делают големы, способные применять заклинания. В нескольких местах планеты установил 3-метровые портальные площадки. Первая вела к бане и небольшому охотничьему домику срубу 6 на 6 метров, на берегу озера Байкал. Вторая, на остров Хансю, где оборудовал Ансин, небольшой уютный домик и беседку. Третья является выходом в лабораторию в пещере. Четвертая – выход вблизи от местного крупного поселения у Средиземного моря, замаскированный под холм. Трансмутировал большой каменный купол и выход из него, засыпал его землей в виде кургана, вырастил на кургане траву, а на холм наложил фиделиус. В пещере лаборатории, по соседству с ней в породе горы, уплотнив породы, создал большой зал, диаметром 100 метров с потолком, выполненным в виде купола. Стены, потолок и пол зала были трансмутированы в хром-графиновый композит толщиной 10 метров. Сверху композита был наращен 10-сантиметровый слой рунных нанороботов. Этот зал предназначался для отработки заклинания и являлся эмулятором виртуальной реальности. Помимо прочего, внутри него можно было ускорить время в 5 раз. Ушел от жены на 20 минут, пока она готовит завтрак, чтобы отработать новые заклинания, вернулся в положенный срок, а на деле пробегал в виртуальной симуляции более 1,5 часов. В этом зале можно было применять чары почти любой мощности. Конечно, заклинание уровня богов не стоит, а вот прочие, вполне. Мы с женой частенько проводили время в виртуальной реальности, отрабатывая заклинания. Вообще, жить вдвоем вдали от людей для нас не было чем-то сложным. Тифания привыкла к отшельнической жизни, я тоже особой общительностью не отличался. Был, конечно, небольшой дефицит общения, который спокойно мог бы решить интернет. Но вот чего не было, того не было. Первые 10 лет жизни мы его совсем не ощущали, нам хватало общества друг друга. А вот на 20-й год что-то немного надоели исследования, тренировки и одни и те же виды каждый день. Хотя мы периодически разнообразили досуг, то устроим катание на сноуборде с гор, то серфингом займемся, то подъем в гору устроим, но хотелось искусства, общения, на людей посмотреть, сходить в театр, кино или еще какое людное место. Как говорится, хлеба и зрелищ. Несколько раз, когда становилось совсем невмоготу, наведывались в местные городишка, но средневековье и грязь на улицах – не самые приятные впечатления после чистенького и аккуратного домика у океана. Хочется к нормальной цивилизации, хотя бы на пару дней. Не доделав домен, не собирался покидать этот мир. Уже 20 лет подготавливаю особый алтарный камень, осталось совсем немного, сегодня последний день, и я, наконец, помещу его в подпространственный карман в душе. Этот день тянется медленнее всех предыдущих прожитых в этом мире лет. Это не просто камень, это огромный мегалит, находящийся в центре большой, нет, громадной, 100-метровой магической схемы, концентрирующей ману, которую собирают тысячи преобразователей солнечной энергии по всей планете. Этот камень особым образом напитывается маной, и каждый день по нескольку часов я своей кровью покрываю его рунами и делаю мегакристраж, который будет выполнять роль алтарного камня и задавать законы для мира домена. Помимо этого камень будет напитываться направляемой мною бахьянь. Чем больше будет бахьянь, тем дальше будут расширяться границы домена. В домене я буду царь и бог, способный варьировать в широких пределах законы мира, создавать в пределах его любые предметы, растения и животных. Естественно, без душ они будут лишь как качественная твердая иллюзия, но мы живем в мире, не задумываясь о том, есть у того дерева или травинки душа, а просто наслаждаемся их красотой. Изготовление кристража похоже на то, как человек оставляет отпечаток ладони в давно залитом бетоне. Для этого кладут руку на застывший бетон и ударяют кувалдой по ней со всей дури, чтобы ладонь отпечаталась в этом сухом бетоне. В качестве кувалды выступает бахьянь жертвы, а поскольку подобный способ довольно травматичен, а бьют по душе, то травмируется ментальное тело мага. Естественно, отпечаток, оставленный подобным образом, явно будет некачественным и плохо различимым. А представьте, что это была не ладонь, а все тело. Ведь оставляется отпечаток не кусочка, а всей души. Как делают отпечатки ладоней звезды на Аллее Славы? Заливают свежий бетон, кладут туда руку и ждут, когда он схватится. Также поступают скульпторы со специальной массой. Аналогично и оставить отпечаток души можно, не травмируя ментальное тело, и сделать это возможно гораздо качественней. Для этого надо каждый день на протяжении многих лет направленным потоком бахьянь оставлять свой ментальный отпечаток в предмете, используя специальный ритуал, а чтобы это вышло, надо как бы размягчать материал маной на духовном плане. Для примера, пластилин, постоянно подогреваемый до температуры, когда он перестает быть твердым и становится пластичным, и слабый ребенок, которому надо ставить отпечаток ладошки. Он каждый день приходит к чушке пластилина, прикладывает руку к одному и тому же месту и давит изо всех сил, каждый день углубляя форму на миллиметр, пока в один из дней не обнаружит идеальный отпечаток ладони. Чем сильнее маг, тем быстрее он справится с задачей. Разница между подобным разработанным мною способом создания кристража и классическим, как между шалашом и элитной виллой. Фактически, это будет не просто кристраж, а аватар, которого можно будет ощущать как самого себя. И как бы вы думали, я додумался до такой вещи. Оказавшись на острове и завершив со строительством, решил начать разбор ранее отодвигаемых на будущее знаний, и обнаружил перевод книги с древнекитайского языка, той самой книги, найденной в антикварной лавке Акицукина. В ней говорилось о возможности создания и отправки в иные миры аватаров. Создается отпечаток души, к которому привязывают матрицу разума мага. Но поскольку без привязки подобное образование долго не просуществует, делается все это в специальной ритуальной схеме под постоянной подпиткой маной. По завершении проводит ритуал, который архивирует структуры в магические конструкты из защитных полей, способный выдержать межпространственное путешествие. Аватар, если добирается в целостности, вселяется в местного аборигена, подходящего по параметрам. Обычно указывают пол, чтобы человек был относительно здоров, но находился в коме, поскольку в таком состоянии к нему легче подселить подобную матрицу. Конструкт вселяется, распечатывается и занимает доминирующее положение в сознании, адаптируя знания носителя как старые воспоминания или увиденное кино, в зависимости насколько близко магу то или иное воспоминание. Люди с ментальной защитой или сильной волей, находящиеся в сознании, способны побороть конструкт и занять доминирующее положение. Для защиты от этого вначале распаковывается лишь часть знаний, и, убедившись, что личность мага доминирует, распаковываются остальные или наоборот, конструкт уничтожается. После смерти носителя, используя выброс бахянь от смерти, конструкт архивируется и отправляется назад к магу с добытыми знаниями. Я позаимствовал и творчески переработал из этой книги часть знаний для изготовления домена. Ну и аватаров за это время создал и отправил пару сотен, но пока ни один не вернулся. Чуть-чуть, еще немного, чувствую вот-вот, и, да, я сделал это. Отправляю ментальное сообщение Тифании. Через 3 секунды Тифания телепортируется в 5 метрах от меня. Дорогой, звал, милая, я сделал это. Гордо заявляю девушке, ты сделал это, наконец закончил, ты лучший маг, дорогой, ты просто невероятен, стала нахваливать меня жена, да, я такой, хвали меня полностью, расхохотался я от распирающих радостных эмоций, сейчас ты станешь свидетелем зарождения нового мира, и пусть пока он будет существовать и расти лишь в моей душе, как ребенок, вынашиваемый матерью, но это будет росток нового мира, микровселенной, способной к бесконечному росту. Дорогая, я начинаю, запечатли навечно этот момент. После пафосной речи, присущей моменту, усилием воли помещаю мегалит в подпространственный карман в 8-м начале своей души и перенаправляю 90% своей бахянь на подпитку домена. Меня аж пошатнуло от таких усилий. Тифания подхватила меня под локоток, взглянула в глаза и тихо, почти шепотом, спросила. Получилось? Закрываю глаза. Прислушиваюсь к себе, широко улыбаюсь, как только возможно, и отвечаю, да, обнимаю жену, страстно целую и телепортируюсь прямиком в кровать, нам предстоит длинная ночь, полная страсти, пока весь домен, это лишь сам мегалит, но каждую секунду, минуту, час, день, он продолжает потихоньку раздвигать свои границы, образовывать вокруг себя почву, атмосферу, реки, природу. Глава 7. Мы с Тифанией решили развлечься и отправились в наш мир, к маяку на острове. Странно, но тут ничего не изменилось. Ожидал вместо целого дома увидеть как минимум пустые оконные рамы. Я учел прошлые ошибки и собрал специальное устройство, с помощью которого можно подключиться к электронике, принимать и дешифровывать радиосигналы в широком диапазоне. При этом устройство было миниатюрным. Все потому, что это был артефакт с многомерным карманом и 2 раздельными ячейками. Одна ячейка была замкнутой, и внутри нее было прописано в качестве условия ускорения времени. Вторая ячейка обменивается с первой лишь информацией и является связующим звеном с внешним миром. Внутри многомерного кармана находился кластер из суперкомпьютеров с генератором маны и запасом вещества на 1000 лет работы, собрано подобие голема, способного использовать магию, но и работающего с радиосигналами, электроникой. В общем, при помощи этого артефакта можно подключаться к интернету, принимать радиосигналы, телевизионные передачи. Искин способен дешифровать шифрованную радиосвязь, например, прослушивание сотовых телефонов, взламывать линии связи, к примеру, спутниковые, и способен выполнять свое прямое предназначение, расчеты. Теперь, если надо высчитать новый сложный ритуал, можно не мотаться в лабораторию, все с собой. По артефакту вживил себе и жене. Еще одно полезное приобретение было информационного характера. Мне удалось дешифровать ментально-магический посыл, используемый симбиантом Яцхина для перемещения по мирам. Мы с женой обучились самостоятельно путешествовать аналогичным образом, а чувство направления Яцхина и постоянно поддерживаемый частичный анимагический оборот, позволяющий пользоваться этим чувством в человеческом облике, вообще потрясающая вещь. Даже если вживленные артефакты выйдут из строя, мы будем способны самостоятельно путешествовать. А с чувством направления и усилившейся магической связи, не знаю как в иных мирах, но в пределах планеты мы с Стефанией друг друга чувствуем. Вышел в интернет, и вначале не поверил. Дорогая, ты знаешь, что тут только 2,5 месяца прошло. Это выходит разница во времени с тем миром, где мы живем, в 100 раз. Да, удивилась супруга. Хари, тогда не стоит надолго задерживаться, а то, как представлю, что мы тут проведем день, а дома за это время все зарастет грязью, потом убирать все. Тебе полезно практиковаться в магии. Иваниска в помощь. Ах так, тогда я тебя заставлю уборку делать. Потыкала меня пальцем в бок жена. Напугала ежа голой хаем. Доппелим поручу. Блин, использовать доппели, это нечестно. Притворно надула Стефания. Я тоже хочу. Кто мешает? Учись, тренируйся. Кто-то, не буду показывать пальцем, кто, обещал меня сводить в цирк. Продолжила жена. Ну, раз этот кто-то обещал, то сводит. Телепортируемся в Москву в районе речного вокзала. По прошлым жизням помню, что в небольшом парке перед набережной речного вокзала по будням довольно пустынно. Оказавшись в центре небольшого парка, обнаруживаю одного свидетеля нашего перемещения, старушка, выгуливающая собачку. Накладываю на нее конфундус, и удаляемся в сторону метро. Несмотря на будний день, народа в метро было много. Если на конечной станции нам удалось без проблем присесть, то при пересадке на красную ветку народу набилось как селедки в бочку. Я с интересом осматривался по сторонам, ведь давно не был в этом городе. Дорогой, тот мужчина сзади, он об меня. Ну, трется, заявила мне жена. Оборачиваю назад, мгновенно закипая от гнева. Смотрю в глаза смертнику, посмевшему прикоснуться к моей жене. Вижу понимание в лице мужика, что он сегодня совершил большую ошибку, и небольшой страх, он наивно думает, что я его побью и отпущу, поскольку уже попадал в подобную ситуацию и выходил лишь с парой синяков. Ага, прям разбежался. Кидаю в него круция и силенция. Извращенец корчится в безмолвных судорогах. Я держу круция до следующей станции, почти 3 минуты. Народ вокруг думает, что у него сердечный приступ, пытаются оказать помощь, на следующей станции выносит его на перрон. Ускорив восприятие, быстро начитываю и кидаю в извращенца заклинание гниения плоти, его внутренние органы в течение полугода будут гнить и смерть будет мучительна. Если большинство пассажиров подумали на естественные причины происшествия, то молодой парень, похоже, студент, сидевший на сиденье, перед которым мы стояли, слышал, что мне сказала жена, и прекрасно понял, кто послужил причиной произошедшего с извращенцем. Когда я встретился взглядом с парнем, он нервно сглотнул, испугался и замер, как кролик перед удавом. Мне было наплевать на свидетелей, поэтому проигнорировал догадки, страхи и переживания окружающих. На следующей станции мы вышли и пошли в цирк. По пути рассказывал жене и показывал на университет, в котором когда-то отучился в другом мире, травил байки. Цирковое представление обоим понравилось. Последний раз был в цирке с Луной и детьми, когда они были маленькими, уже забыл, насколько это интересно. Из цирка прогулялись пешком до Воробьевых гор, а следующим пунктом назначения стала Красная площадь. В общем, стандартные для туристов места посещения. Дорогой, а что это за конструкция из мрамора с надписью «Ленин»? Поинтересовалась Стефания. Это называется мавзолей, там уже около века лежит мумия одного из вождей. А что, разве местные жители не хоронят своих вождей с почестями? Удивилась Стефания. Зачем они хранят мумию в центре города? Знаешь, я как-то над этим не задумывался. При прошлой власти из этого вождя пытались сделать пример. Люди ходили смотреть на него. Власть сменилась, но мумия осталась. Может, этот народ все поголовно некроманты и пытаются напитать мумию бахянь, чтобы поднять из нее нежить? Стефания активировала магическое зрение. Странно, но я не вижу в строении никакой магии. Как же они собираются оживлять мумию без ритуала? Знаешь, если так задуматься, то и религия тут некромантии отдает. Миллионы людей поклоняются останкам монахов прошлого, которые называют мощами, стараются к ним прикоснуться и даже, тьфу, противно представить, некоторые даже целуют. О, потрясающе! Может рассказать им, что так они долго будут ждать, пока нежить сама поднимется. Подкинем ритуал, чтобы бахянь впустую не расходовали, с энтузиазмом предложила полуэльфика. Боюсь, бахянь не расходуется, а останки сами не поднимутся, поскольку, скорее всего, уже давно являются некроалтарями, через которые местный бог собирает бахьянь. «Ух ты, глянь, какой классный косплей!» — воскликнула находящаяся неподалеку молодая девушка, обращаясь к своей подружке и показывая на Тифанию. Девчонкам было лет по 16-17, одинакового роста, около 1,60 м, с небольшими грудями и стройными фигурами. Первая обратившаяся блондинка, вторая брюнетка. Блондинка была одета в голубые джинсы и красный, расписанный разными цветами топик, обута в белые кеды. Брюнетка одета в футболку с узкими черными полосами и допускаемую некоторыми девочками школьно-студенческого возраста безвкусицу, белые кеды с черной юбкой чуть выше колен, на плече был накинут небольшой джинсовый рюкзак. Я уже давно перестал обращать внимание, что у жены большие острые ушки, а сейчас они выбились из-под прически, слегка растрепанной ветром, и стали доступны для всеобщего обозрения. К тому же, Тифания была одета по моде мира Бримера в короткое зеленое платье-тогу и облегающие тряпичные с жесткими вставками сапоги-чулки. Я же на ее фоне смотрелся довольно блекло. Свободный костюм, наподобие горки цвета хаки, и дешевые с виду кеды, как с китайского рынка. «А можно с вами сфотографироваться?» – спросила у Тифании та девушка, которая восхищалась косплеем. Тифания непонимающе посмотрела на меня и поинтересовалась.